Я близко сошелся с семейством артистов, стал часто бывать у них и с удовольствием слышал разные истории из жизни людей искусства. Между прочим, узнал историю Светланы Александровны, учительницы Михаила. Природа щедро одарила ее музыкальными способностями. Она много трудилась, готовя себя к исполнительской деятельности, однако ей не удалось добиться серьезных успехов. И мечтам не суждено было осуществиться. А виной тому случай, а вернее человек, встретившийся ей на жизненном пути и сумевший погасить, может быть, помимо своей воли, все ее светлые порывы и высокие мечты. История эта тоже любовная и, как мне кажется, тоже поучительная для молодых людей. Постараюсь изложить ее так, как она мне запомнилась из рассказов моей милой и доброй соседки. Обаятельная, жизнерадостная Светлана пользовалась уважением у своих однокурсников и учителей. От поклонников отбоев не было. В ней нравилась ребятам увлеченность, целенаправленность и разум, который ей подсказывал, что ей больше всего нужно и на что у нее есть способности. Общительная и добрая, она всегда была готова помочь товарищам делом или советом. Училась у профессора Ха. Он был ею всегда доволен. Ребята наперебой ухаживали за Светланой. Каждый старался перед нею сострить, обратить на себя внимание. Больше всех добивался ее внимания пианист Дима. Он нравился Светлане, и у них уже началась завязываться дружба. Но тут появился другой пианист, Роман. Обыкновенно, когда Светлана играла, он стоял в углу комнаты и слушал. Внешность у Романа была неприметная. Средний рост, рыжеватые волосы. Он был медлительным и выглядел сутуловатым. Острый, цепкий взгляд обнаруживал в нем наблюдательность и силу характера. Когда он подолгу, серьезно и внимательно смотрел, Светлане чудилось, что в нем таится большой ум и недюжинный талант музыканта. «Он очень умный», — думала она об этом человеке. Однажды Роман сказал, что был бы счастлив заниматься с нею вместе, и они бы могли составить прекрасный ансамбль пианиста и скрипача. Роман втайне лелеял мечту жениться на талантливой скрипачке, сопровождать ее в гастролях, аккомпанировать, и гонорары совместные, и семья неразлучная. Светлана подавала большие надежды, а кроме того, она ему нравилась. Несмотря на все свои усилия, Роман не смог добиться взаимной симпатии со стороны Светланы, хотя она по-прежнему смущалась и краснела под его долгим пронзительным взглядом. Конечно же, всему виной был Дима, он мешал. И все-таки Роман решил своего добиться. В то время Светлана готовилась к конкурсу пианистов и скрипачей имени Петра Ильича Чайковского. На отборочной комиссии при прослушивании претендентов она не была допущена к участию в конкурсе. Расстроенная, опустошенная, вернулась Светлана домой. У подъезда ее встретил спокойный и задумчивый Роман. Казалось, что ее взгляд все видел, все понимал и сочувствовал. И она не выдержала, рассказала ему все, чем наполнена была она и что выстрадала. Роман внимательно выслушал, ни о чем не расспрашивал. А когда она совсем умолкла, многозначительно произнес: «Вы верно забыли, что таланты редки. Вы хороший, но обыкновенный музыкант. Запомните это и не забирайте лишнего в голову». Так в одну минуту он опустил ее с небес на землю, убил мечту, и Светлана склонила голову. А через несколько дней, провожая Светлану домой, Роман остановился у освещенного подъезда и, глядя в нее в упор, сказал: «Светлана, я предлагаю вам стать моей женой. Я знаю, за вами ухаживают красивые, сильные парни. Они вам многое обещают. Я не красив, не силен физически и ничего вам не обещаю. Единственное, в чем могу уверять, это то, что вы никогда не будете знать нужды. Прежде чем мне отказать, подумайте серьезно о моем предложении». И Светлана согласилась.